уехала. На следующий день приехал сам Ван Цзетен, чтобы справиться о состоянии больных. Затем стали приезжать родственники из семьи Ши Хоу, братья госпожи Син и многие другие. Одни привозили наговорную воду, другие рекомендовали буддийских и даосских монахов, третьи предлагали опытных врачей. Фэн Цзе и Бао Юй лишились рассудка и перестали узнавать окружающих. Они лежали, разметавшись в жару, беспрерывно бредили. К ночи их состояние ухудшилось. Женщины и девочки-служанки не осмеливались к ним приближаться. Вследствие этого больных перенесли наверх в комнату госпожи Ван и приставили к ним людей, которые должны были посменно дежурить у постели. Матушка Цзя, госпожа Ван, госпожа Син и тетушка Сюэ ни на шаг не отходили от больных и все время плакали. Цзя Ше и Цзя Джен, которые опасались, как бы слезы не причинили вреда здоровью матушки Цзя, тоже бодрствовали по ночам и не давали покоя никому из домашних. Цзя Ше созвал, откуда только можно было, буддийских и даосских монахов. Но Цзя Джен, видя, что от них нет никакого толку, сказал ему: «Судьба человека зависит от неба, и бороться с нею бесполезно. Мы лечили наших больных всеми способами, но ничего не помогло. Видимо, на то воля неба. Придется покориться». Однако Цзя Ше не слушал его и продолжал суетиться. Прошло 3 дня. Фэн Цзе и Бао Юй лежали неподвижно, дыхание у них было еле заметно. В доме стали поговаривать о том, что никакой надежды на выздоровление нет. И даже подумывали о необходимости сделать приготовление к похоронам. Матушка Цзя, госпожа Ван, Цзя Лянь, Пин Эр и Си Жень безутешно рыдали. Одна только наложница Джао делала вид, что опечалена, а в душе ликовала, что, наконец, ее желание исполняется. На 4-е утро Бао Юй вдруг широко раскрыл глаза и, глядя на матушку Цзя, сказал: «Больше я не буду жить в вашем доме. Скорее проводите меня отсюда». От этих слов матушке Цзя показалось, будто у нее вырвали сердце. Наложница Джао, стоявшая с ней рядом, стала уговаривать: «Не нужно так убиваться, почтенная госпожа. Мальчик все равно не выживет. Поэтому было бы самым благоразумным обредить его как следует, и пусть он уйдет из этого мира немного раньше. Это избавит его от излишних страданий. Если вы все время будете так скорбеть, это лишь увеличит страдания мальчика на том свете». Возмущенная этими словами, матушка Цзя плюнула ей в лицо и разразилась бранью: «Подлая баба! Откуда тебе известно, что он не выживет? Может быть, ты мечтаешь из его смерти извлечь пользу? И не помышляй об этом. Если только он умрет, я из тебя душу вытряхну. Это все вы подстрекаете его отца, чтобы он заставлял мальчика целыми днями читать и писать. Запугали так, что он от родного отца прячется, как мышь от кошки. Кто, как не ваша свора, строит эти козни? Довели мальчика до смерти и радуетесь, что добились своего. Нет, я этого не прощу». Она бранилась, а слезы ручьями катились по ее щекам. Стоявший возле нее Цзя Джен тоже разволновался. Крикнув наложнице Джао, чтобы она убиралась, он осторожно принялся утешать мать. Но в этот момент на пороге появился слуга и громко объявил: «2 гроба готовы». Матушке Дзя будто вонзили нож в сердце, и она испустила горестный вопль.